Глава 15, в которой Иван решил искать выход, и что из этого вышло. Храбрость – это вынужденное и многократное преодоление трусости. Не помню, кто сказал. Рома-аэропорт был взбешен. Этот гребаный Ваня свалил, как только бригада вышла из поселка. И лучший топор унес. И теперь вся его невеликая и слабосильная бригада с огромным трудом валила тоненькие и относительно прямые деревца на дальней опушке рощицы. Все три женщины уже выбились из сил, и толку от них было немного. Единственный же мужчина, бывший в подчинении Ромы, Алексей, и так был сильно немогучим, а после того, как его искусали койоты, так и вовсе слег. Лишь благодаря заботам подруги, провалявшись пластом больше недели, он смог подняться на ноги. Бригадир с яростью посмотрел на шатающегося под тяжестью тоненькой жерди помощника. «Все, млядь, приходится делать самому». Спина и руки бывшего дежурного электрика аэропорта налились свинцом. Пот заливал глаза, но, злой на всех и вся, мужчина упорно продолжал махать тяжеленной, слегка заточенной железкой от газели, которая заменяла ему топор. Минул полдень. Жара усилилась настолько, что даже густая тень не спасала. Прорычав команду наперекур, Рома-аэропорт бросил инструмент на землю и яростно, в полный голос, матерясь, повалился в траву. Исколотые ступни пульсировали болью. Капец с хером. Рома застонал. Мля, ну почему он не переобулся, когда, отпросившись у начальника смены, выскочил из здания и сел в маршрутку? Зачем он, млять, вообще отпрашивался? Злоба кипела и клокотала в груди. Больше всего сейчас бригадиру хотелось кого-нибудь убить. Вконец изорванные туфли смотрелись жалко. Когда-то в той прежней жизни лакированные модельные туфли из тончайшей кожи были верхом мечтаний небогатого электрика, эдаким символом городской жизни. Переехав из пригородного села в город, устроившись на хорошую работу в аэропорт и скинув до смерти надоевшие кирзачи, Роман наконец-то смог себе позволить такую покупку. И, вызывая дружный хохот всей дежурной смены, стал гордо рассекать по зданию в спецовке и изящно легкой обуви. Бригадир посмотрел на своих бойцов. Все четверо лежали, не шевелясь, под соседним деревом. Рома присмотрелся и еще раз выматерился. У всех четверых была вполне добротная, крепкая обувь. И ведь не отнимешь, размерчик не тот. Будучи по натуре человеком незлобливым и законопослушным, еще пару недель назад Рома даже и представить бы себе не мог, что можно отнять у кого-то что-либо. Но две недели тяжкого труда, нашептывания серого, боль в распухших ногах и отчаяние от того, что будет только хуже, сильно изменили бывшего электрика. Даже ходящий в лучших приятелях серый в последние дни стал сторониться коллеги-бригадира, спросив, мол, не тяпнул ли ты, брат, о зверинчику. Единственным из-за нужного размера кандидатом на обувное раскулачивание у Романа был Маляренко. Его совершенно роскошный по местным меркам обуви завидовал весь поселок. И эта сука Ксения еще на него вешается, упорно не замечая его, Романа, попыток ухаживания. Бригадир заскрипел зубами. Решено. Сегодня вечером и ботинки, и баба будут его. И пусть кто-нибудь хоть что-то вякнет. Сплюнул Рома, стянул с ног превратившиеся в лохмотья туфли, зашвырнул их подальше и скомандовал подъем. Дел было не в проворот. «Знаешь, Вань, я бы на твоем месте в поселок сейчас не торопился». Обнимая одной рукой девушку, пробухтел шагающий впереди Николай. Второй рукой он удерживал на плече обе корзинки, и было видно, что ему нелегко. «Дядя Паша тебе голову оторвет», — Коля подумал и добавил. «И Рома тоже». «Я не тороплюсь». Маляренко вспоминал, что же он оставил в лагере. По всему выходило, что из вещей не хватало двух пластиковых бутылок для воды и водки. Сумку Ваня, опасаясь за сохранность своих вещей, еще позавчера вынес из лагеря и сховал в надежном месте. «Ты не думай, Рома хоть и амбал, но мне не ровня», — продолжал пыхтеть Коля. Идти ему было неудобно, но выпустить из объятий Ольгу было выше его сил. Да и Серый, наверное, тоже. Все-таки в учеляге самбо занимался. Но против Федорыча я не пляшу. Пробовал уже. Да и, если честно, не хочу я против него идти. Хороший он мужик. Правильный. Иван остановился и задумчиво рассматривал топорик. Знаю, что правильный. И про Рому мне уже напели. Коля, погоди. Маляренко подошел к приятелю и протянул ему топор. Передай Паше от меня спасибо. Пусть не поминает лихом. Он протянул офицеру руку. Давай прощаться, что ли? Разом погрустневший Николай пожал Ивану руку. Ольга пробормотала что-то вроде «пока». На красивом личике девушки было написано нескрываемое облегчение. Ее Коля останется с ней, а не исчезнет вместе с этим странным Иваном. То, что его называют странным, Ваня знал. За все время, проведенное в общине, он близко сошелся лишь с Николаем и дядей Пашей. С остальными же, даже работая и питаясь вместе, он умудрился лишь переброситься несколькими пустыми фразами. Да что там говорить, Маляренко даже не удосуживался узнать имена большинства своих соплеменников, отстраненно наблюдая за кипящей жизнью общины. Маляренко поправил дедову кепку, повернулся и зашагал прочь. «Иван, стой!» Николай протянул корзинку с рыбой и пустую флягу для воды. «На, возьми вот, пригодится». Приятель благодарно кивнул, молча, не глядя в глаза растерянному рыбаку, принял подарок и спокойно пошел дальше. Коля стоял и смотрел вслед уходящему Ивану. «Найдет!» — кувалдой стучало в висках. «Найдет!» Рядом, вцепившись, словно огромный клещ, якорем стояла Ольга. На душе было легко и свободно. Иван шел по знакомым уже местам и насвистывал нехитрый попсовый мотивчик. И еще утром он не строил никаких конкретных планов на свое будущее и не собирался вот так вот взять и уйти. Приняв спонтанное решение в последнюю минуту, Маляренко почувствовал, как с него свалилась громадная, тяжко давящая ноша. Он опять был сам по себе, ни перед кем, ни за что не отвечающий. Свобода! Маляренко сориентировался на местности и шустро двинул к нычке. Собрав все свои пожитки, Иван, ни секунды не мешкая, направился к ближайшей от ручья клумбе. До поселка было 800 метров. Жечь ночью костер он не собирался, а если специально искать не будут, то и не найдут. Надо было подумать, перевести дух и сориентироваться насчет своего ближайшего будущего. Да и какое-никакое оружие стоило бы смастерить. Маляренко топал по окончательно выгоревшей траве, распугивая мириады мелких кузнечиков, прыгавших из-под ног в разные стороны, и прикидывал, каким образом можно прикрепить заныканный дедов тесак к прочному 2-метровому древку. Эту палку Ваня вырубил еще 10 дней назад, и с тех пор, тщательно спрятанная в тени кустов, она сохла и ждала своего часа. В животе заурчало. Не евший с раннего утра Маляренко прибавил шагу. Дойдя до места будущего ночлега и побросав как попало в быстро вырубленное тесаком убежище все свои вещи, Ваня принялся готовить себе ужин. За 2 недели жизни в поселке Маляренко частенько помогал готовить на кухне, и хотя до приготовления основных блюд Светлана его не допускала, зато охотно принимала помощь в виде чистки рыбы или ощипывания и потрошения птиц. Так что в приготовлении пищи Иван здорово поднаторел. Поужинав, Маляренко, с удобством устроившись на берегу ручья, принялся мастерить копье. С ножом и палкой он, не мудрствуя лукаво, поступил совсем просто, примотав при помощи спертой из газели стальной проволочки первое ко второму. Получилось, прямо скажем, неказисто. С сомнением, оглядев обмотку, Иван попробовал ее на прочность. Нож сидел на древке, как влитой. «Нормально!» Повеселевший Маляренко вскочил, крутя в руках 2-метровое копье. Издав боевой клич то ли индейца, то ли шаолиньского монаха, он изо всех сил крутанул шест, изображая нечто подсмотренное из старых китайских боевичков. «Ай! Ух, бля!» только и успел выдохнуть Иван. Тяжеленная древка больно вывернула ладонь, и копье, кувыркаясь, улетело на десяток шагов. «Аккуратнее надо быть, Иван Андреевич, аккуратнее!» Иван подобрал оружие и, похохатывая в душе над самим собой, грозно оглядел окрестности. «Ну, где же вы, твари? Идите-ка ко мне!» Фраза получилась совсем киношной, и все еще посмеиваясь над своим новым образом могучего древнего воина, Маляренко уже серьезно и пристально огляделся. Койотов на горизонте не наблюдалось. Дядя Паша серьезно разогнал стаю, и после нападения на дежурного люди этих животных больше не видели. Вечерело. Степь окрасилась желтым и оранжевым. В кустах проснулись цикады. Иван поежился. Ночи становились все прохладнее и прохладнее. Иногда дувший с моря бриз и вовсе можно было назвать холодным, а ветры, гулявшие в степи, перестали быть обжигающе горячими. «Прав ты, Коля, конечно, прав. Осень идет». Иван подумал о том, что бывает после осени, и на миг пожалел о своем решении уйти. «Тьфу! Нафиг, нафиг!» Маляренко еще раз сплюнул и мысленно продолжил. «Пойду по берегу, в том же направлении, куда и шел. Если остров, то вернусь назад и тогда двину вглубь. Если не остров...» На этом Ванина мысль закончилась. Куда и до каких пор идти, если он на острове, Маляренко не знал. «Может, аборигенов каких найду?» — мелькнула мысль. Сначала Иван этой идеей вдохновился. Затем, припомнив судьбу капитана Кука, призадумался. Становиться едой не хотелось. Вообще, за время, проведенное в этом мире, Маляренко довольно неплохо освоился на природе. Пообвык, что ли? Ночевка в одиночестве его больше не пугала. Да и с шакалами он справится. Была в нем такая уверенность. Если быть аккуратным и на рожон не лезть, то справится. Маляренко, соглашаясь со своими мыслями, кивнул головой. «Справлюсь». Солнце село за горизонт, на небе высыпали звезды. Иван зевнул и нырнул в убежище. Впоследствии Иван часто задумывался над тем, что было бы, если бы он остался и не разрушил с таким трудом созданную Ермаковым систему противовесов. Всякий раз, размышляя на эту тему, он приходил к одному и тому же выводу. Если бы не его дурацкая выходка, крови, скорее всего, можно было избежать. Но что сделано, то сделано. И, делая уверенное лицо, Иван гнал подальше эти тщательно скрываемые мысли. И со временем это у него стало получаться все лучше и лучше. Вот чего он никогда не хотел бы забыть, так это тот урок, который он получил в ту памятную ночь и который усвоил на отлично. «Ваня, Ваня, иди к нам!» Стоя по колено в морской воде, Оля и Света улыбались и зазывно махали руками. Иван в полнейшем обалдении стоял на песке пляжа и пялился на их загорелые тела, не в силах тронуться с места. Ни с того ни с сего, среди бела дня, на пляже затрещали цикады и подул холодный ветер. Маляренко сонно застегнул молнию куртки доверху, вытер слюну и повернулся на другой бок. «Черт, приснится же такое!» — пробормотал он, приоткрыв глаза. Было темно, и рассвет еще не думал начинаться. «Ваня!» – отчаянный женский крик вспорол тишину. «Ваня! Они идут! Беги!» Далекий голос сорвался на ультразвук, и схватившегося за копье Ивана подбросило, словно пружиной. «Вернемся! Пришибу, суку!» Совсем рядом, за стеной жидкого кустарника, раздался громкий мат. «Он где-то тут! Вон кострище! Не отставай!» Последовала новая порция ругани. В ответ кто-то неразборчиво пробурчал нечто неутвердительное. Тяжелые шаги приближались ко входу в его убежище. Маляренко, прижавшийся спиной к веткам в самом дальнем углу своей норы, выставил перед собой копье и затих. Голос Ромы аэропорта был все громче. Он безостановочно, временами срываясь на крик, матерился, описывая Ивану его ближайшее будущее. Будущее Маляренко, по версии Ромы, было очень неприятным. Хуже всего были проскальзывающие в бессвязной речи электрика истерические нотки, от которых у Ивана похолодело внутри, а сердце забилось так, что, казалось, его было слышно за километр. Рома был явно безумен. Упиравшиеся в спину Ивана ветки мягко пружинили, подталкивая его к выходу. Но перепуганный человек только сильнее вжимался в неподатливые заросли. Впереди зашуршало. Холодеющий от ужаса Маляренко присел, покрепче сжал древко копья и вгляделся во тьму. В почти кромешной тьме ничего не было видно. Только неясные тени, рыча, ворочались перед ним. Кровь в ушах стучала так, что Иван уже не разбирал речь своих противников. Древний животный страх перед тьмой и неведомыми врагами охватил его. Из полуобморочного состояния Ивана вывел страшный удар в грудь. На миг задохнувшись, он выровнял дыхание. В голове вспыхнуло где-то прочитанное «колоть чаще». Со скоростью швейной машинки Иван короткими тычками стал колоть ворочавшиеся перед ним сгустки тьмы. Сколько ударов он нанес, Маляренко не помнил. А потом все закончилось. Тьма сгинула, налетел теплый степной ветер, и снова застрекотали цикады. Вихляющей походкой на подгибающихся ногах и опираясь на копье, Маляренко выбрался наружу. Степь была необитаема и обыкновенна. Никаких неизвестных чудовищ не наблюдалось. В небе гасли звезды и пела утренняя птица. Окончательно прогоняя ночное наваждение, мужчина потряс головой. Это было большой ошибкой. Желудок не выдержал, и Маляренко вырвало. Копье вдруг стало липким и мокрым. Терпко запахло кровью, ноги отказали окончательно, и Иван рухнул на пятую точку. Вокруг поплыла мерзкая вонь, и сидеть стало очень неудобно. Почему-то вспомнился старый анекдот. Маляренко упал на бок, подтянул колени к подбородку и истерически расхохотался. «Концепция переменилась. Я обосрался».